Глубоко под землей, в разрушенном поселении Ране, Зурин терпеливо ждал, пока память о бессмертной славе считает память басанского мага, захваченного им для допроса. Ему пришлось далеко зайти в контролируемый захватчиками сектор подземелья, зато повезло наткнуться на одного из средних офицеров Ибосы, так что он с нетерпением ждал результатов чтения памяти. А пока Ране работала, он парил над полом пещеры неподалеку от нее, удерживая себя в воздухе плетением левитации. В его левой руке сменялись камешки, которые он плетением разрушал в песок. Он давно овладел обоими упражнениями, но белый шум подземелья несколько затруднял исполнение и тем делал их неплохим способом скоротать время. У него уже кончились камни, когда Ранеа наконец покинула разум жертвы и подошла к нему. Само собой, он не рассказывал памяти о бессмертной славе ничего о путешествиях во времени, так что в ее отчете они закономерно не упоминались, но в нем хватало и других интересных сведений. «И басанцы боятся вас», — сказала память о бессмертной славе. «То есть не кого-то конкретного, а в целом человеческие нации на континенте. Ваша техническая революция не затронула их, и они опасаются, что со временем станут бессильны и незначительны. А поскольку вы недавно пережили несколько разрушительных гражданских войн и смертоносную эпидемию, и сейчас разобщены как никогда, многие на Ибосе считают, что сейчас самое время ударить. Многие прямо требовали начать вторжение, но, похоже, одна из влиятельных фракций считает военный конфликт самоубийством и настаивает на восстановлении дипломатических связей с континентом. Соответственно, операция в Сеории преследует две основные цели. Во-первых, выставить вашу нацию слабой, делая потенциальное вторжение Сулькуан и Ибосы более привлекательным для умеренной части островитян. К тому же, подобная слабость вполне может разжечь еще одну войну на континенте, которая еще ослабит уцелевшие державы. Вторая цель — сделать заключение мира между Эльдемаром и Улькуан Ибосой совершенно невозможным, тем подрывая позиции фракции примирения. «Они не опасаются, что Эльдемар может вот это вторгнуться на Ибосу?» — спросил Зориан. «Улькуан Ибоса далека и негостеприимна, а у Эльдемара хватает соперников на континенте», — пояснила память о бессмертной славе. «Они ожидают ответных мер, но ничего существенного. Максимум серию налетов». Сам Зориан был в этом далеко не уверен. Эльдемар последнее время был на подъеме, а его правители горды и агрессивны. Он вполне допускал, что королевская семья и совет благородных начнут ответное вторжение на Ибосу, просто из принципа, наплевав на затраты. Особенно учитывая, что Ибоса дипломатически отрезана от континента и не вплетена в сложнейшую паутину альянсов, не позволявшую более крупным державам раскола просто присоединить мелкие силы оружия. Но Ранео продолжил рассказ, и стало очевидно, что захватчики полагались отнюдь не только на нерешительность властей Эльдемара. Незадолго до начала месяца, перед самой временной петлей, ибосанцы сумели тайно захватить форт Рокла. Расположенный на небольшом островке к северо-востоку от Эльдемара и названный в честь генерала, что разбил армию Кватач-Ичла в конце войн некромантов, форт Рокла, несмотря на скромные размеры, выполнял две важные функции. Отсюда велось наблюдение за Олькуан Ибосой, и здесь же пополняли запасы сторожевые корабли Эльдемара. Сами ибосанцы вроде бы называли его «кинжальный форт», сравнивая его с клинком у собственной глотки. Покуда Эльдемар владел фортом, он имел превосходный опорный пункт для ударов по острову. И теперь, прежде чем королевство сможет начать ответное вторжение, придется сначала отбить Рокла, мощную крепость в труднодоступном месте. «Тут что-то решительно не сходится», — указал Зориан. «По вашим словам, ибосанцы перебрасывают войска с Ибоса в Рокла, потом оттуда куда-то на Саркианское плоскогорье, а оттуда в подземелье Сиории». «Да. И что тут такого?» «Тут недостаточно опорных точек для эффективной цели телепортов», — пояснил он. «Всего одна остановка на такое расстояние, да еще конечная точка глубоко в подземелье. Быть такого не может. И ладно бы они пересылали письма или небольшие посылки, но армию... Даже будь Кватач Ичел лучшим масс-телепортером во всем чертовом мире, чудовищные затраты маны поставили бы крест на столь длинных прыжках». Ну да, всего одна промежуточная остановка объясняет, как ибосанцы сумели переправить армию незамеченной через территорию королевства, но... «Они телепортируются не так, как ты показывал нам», — заметила память о бессмертной славе. «С помощью некой каменной конструкции они открывают пространственный переход между двумя точками. Как открытая дверь». «Что?» «Можете подробнее описать эту дверь», — нахмурился Зориан. Вместо устного описания Ранея просто спроецировала образ двери из памяти ибосанца прямо в его разум. Против его ожидания это не была каменная арка, это был огромный каркас икосаэдра, набранный из каменных балок. В центре диковинного геометрического объекта, словно окно, вырезанное в воздухе, парили сами пространственные врата. На первый взгляд круглые, очерченные размытым искажением, словно кто-то провел пальцем по сырой акварели, смазав цвета. Но Ране услужливо прокрутила модель, и стало понятно, что врата выглядят круглыми со всех сторон. Это сфера. Что ж, наверное, это снимало некоторые вопросы. Заклятие врат – вершина пространственной магии, требующая как огромного расхода маны, так и величайшего мастерства плетения, но на стороне захватчиков Древний Лич. Если кто и мог, не напрягаясь, открыть врата, так это Кватач Ичил. Но... Они вдохновлялись древними артефактами, известными как Врата Бакоры. Добавила Ране. Хоть они и не смогли до конца разобраться в их принципе и активировать их, они выяснили, что Икосаэдр вокруг врат стабилизирует их на неограниченное время, до тех пор, пока врата снабжаются маной. Так что они создали собственную версию врат. «Погодите, хотите сказать, что эта штука внизу действует непрерывно?» Удивленно спросил Зориан. «Если верить нашему пленнику, да», — ответила Ране. «Насколько ему известно, проход никогда не закрывается». «О боги, постоянный пространственный переход. Тогда неудивительно, что захватчики сумели перекинуть в город столь мощные силы и постоянно их снабжают». Он засыпал Ране вопросами о принципах, устройстве и ограничениях этих самопальных врат Бакоры, но, как выяснилось, захваченный басанец не имел об этом никакого понятия. Как, вероятно, и любой другой заговорщик, кроме предводителей, а может быть и Кватач Ичла, заведовавшего вратами. Досадно. И все же тот факт, что заговорщиков снабжают через постоянный пространственный переход, открывает некоторые возможности. Например, если он сумеет достаточно быстро захватить врата, он сможет попасть прямо на главную базу ибасанцев, а то и на сам остров изгнанников. Разрушение врат без сомнения расстроит заговорщикам все планы, если только они не смогут быстро создать новые врата, что как-то сомнительно. И, наконец, шанс украсть проект у его создателей, то, что он определенно попытается сделать при малейшей возможности. Остается надеяться, что принцип известен кому-то, кроме Кватач Ичла, и что врата работают не на детских душах или чем-то подобном, потому что это и правда потрясающее открытие. «А что насчет лаборатории, о которой я говорил?» — спросил Зориан. «Ничего нового», — ответила память о бессмертной славе. «Откровенно говоря, я думаю, что ты не там ищешь. Ты сказал, что прежние Ране узнали о лаборатории что-то важное? Не думаю, что они узнали это от ибасанцев. Конечно, я не могу быть уверена, пока не читала кого-нибудь из их главных, но, похоже, они не знают, что в лаборатории, и это их не интересует. Разве что кроме Лича. А мы оба знаем, что прежние Ране никогда не смогли бы заглянуть в память этой твари». «Что ж, очевидно, они узнали это от кого-то еще», — сказал Зориан. «Но это же правительственный объект. Очевидно, что кто-то в правительстве знает, чем они там занимаются. Полагаю, если хочешь проследить путь прежних Ране, тебе стоит найти чиновника, которому отчитывается эта лаборатория. А ведь вполне логично». Он не сомневался, что копье решимости без малейших колебаний напало бы на городских чиновников, если бы знала, что ей за это ничего не будет. А ей за это ничего и не было бы. Ведь она знала, что находится во временной петле, и события после определенной даты просто не имеют значения. «Звучит логично, но давайте пока не будем ссориться с городскими властями». «Меня это полностью устраивает», — ответила Ране. У Зориана больше не осталось вопросов, так что они попрощались, договорившись встретиться завтра для обычного занятия. Недели следовали за неделями, и хоть он и не добился потрясающего прорыва, многие проекты Зориана уверенно продвигались вперед. Он выучил все, что передала ему память о бессмертной славе, о создании и укреплении пакетов памяти, и прилежно оттачивал то, что показывали две другие наставницы из изысканных мудрецов. Он переворошил все библиотеку в поисках упражнений плетения для себя и для Тайвин, и вместе с Эдвином построил аж трех разных големов. Наконец, он выучил множество новых заклятий из книг, что он с мудрецами нашел в сокровищнице Ране Сиории. Из новых заклятий его больше всего заинтересовала парочка совершенно незаконных версий телепорта, позволяющих прорваться через слабые береги. Если он овладеет ими, его мобильность в черте города резко возрастет. Само собой, городские власти могут обнаружить, что кто-то уклоняется от портального маяка, но даже если и так, во время вторжения это будет уже неважно. А, и он встретился с Рейни еще пару раз, обогатившись подробными сведениями об истории и текущей политической ситуации племен Перевертышей. Занимательно, но едва ли полезно. Впрочем, эти встречи помогали ему отвлечься, так что полезность сведений отходила на второй план. «Кстати, мне любопытен один момент, касающийся магии перевертышей», — сказал Зориан. «Заранее извиняюсь, если спрашиваю о племенных секретах, но чем перевертыш лучше обычного человека, использующего ритуал или зелье звериного облика? Я знаю, что перевёртыши обходятся без материальных компонентов зелья и что вы способны к частичной трансформации, обретая способности другой формы, но с учётом всего это как-то не впечатляет. Но не забывай, что перевёртыши происходят из древних времён, когда магия трансформации была куда менее развита и доступна. Заметила Рейни. И ты кое-что упускаешь. Превращение перевёртыша куда быстрее и безопаснее, чем всё, что ты можешь получить с помощью алхимии. И он сразу получает инстинкты звериной формы. Обычный маг, превратившийся с помощью зелья, не сможет не то что уверенно двигаться, даже просто восприятие звериных чувств будет очень трудно. А ведь они так отличаются от привычных людских. Перевёртыш же понимает свою иную форму инстинктивно. Так что, скажем, перевёртыш птицы без проблем научится летать, а перевёртыш волк — понимать, что означает тот или иной запах. А. Зориан тут же вспомнил, как тяжело было летать в форме орла, даже после нескольких тренировочных трансформаций. Да, в этом плане зелья серьёзно уступают. А ведь есть и фактор скрытности. Можешь спросить у своих друзей-кошек. Продолжила Рейни. Превращаться куда проще, когда ты можешь сделать это просто усилием воли, когда угодно, насколько угодно, без странных движений и подручной алхимии. И раз уж мы заговорили о твоих кошачьих приятелях, мне тоже кое-что любопытно. Ты столько узнал о перевёртышах до встречи с ними? Или стал изучить эту тему, поскольку начал общаться с перевёртышами? «Я знал о перевёртышах задолго до встречи с ними», — сказал Зориан. «В каком-то смысле правда. Мне нужна была помощь, и я обратился за советом к Ване. Он и подсказал мне, к кому обращаться». «Ко мне?» — удивилась она, потом нахмурилась. «Или к перевёртышам в целом?» «И то, и другое», — ответил Зориан. «Тебя он назвал по имени». «О!» Она подалась вперёд. «И чем же могу тебе помочь?» «Уже не важно», — покачал головой Зориан. «Мне уже помогли, и там же сказали, что обращаться к перевёртышам смысла нет». «Эй, так нечестно?» — надулась она. «Нельзя же так? Заинтриговал, а теперь говоришь, что уже не важно. Или ты мне всё расскажешь, или я пошлю письмо Ване и узнаю от него». «Блин, вряд ли она серьёзна, но если да, может выйти очень неловко, ведь Ваня не помнит разговора». «Серьёзно, ему стоит держать язык за зубами, а то он окончательно превратится в Зака». «Это очень личное, так что, надеюсь, ты не потребуешь подробностей, хорошо?» Вздохнул Зориан. «Вкратце, мне не повезло попасть под заклинание некромантии, и в мою душу врос кусочек чужой души. Я искал ответов, что со мной произошло, и Ваня посоветовал обратиться к твоему племени. Но он не знал, как выйти с ними на связь, и предложил тебя в качестве посредника». «О, это куда серьёзнее, чем я думала. Извини, что пристала. Ты не...» «Всё в порядке», — отмахнулся Зориан. «Не беспокойся. Я нашёл доброго жреца, он помог мне научиться чувствовать и защищать свою душу, так что в будущем это не повторится». «Понятно. Это хорошо». Она отвела взгляд, о чём-то размышляя, потом вновь посмотрела на него. «Но хоть какие-то плюсы ты от этого получил?» «Я не уверен», — уклончиво ответил Зориан. «Я всё ещё до конца не разобрался, что представляет собой эта новая часть и что она делает». «Правда?» — нахмурилась Рейни. «Но ты же сам сказал, что научился чувствовать свою душу». «Да, и...» «Так почему бы тебе не сосредоточиться на новой части и не понять, что это? Кажется, это важно. Наверное, ты хочешь поскорее забыть о происшедшем, но поверь перевёртышу, не стоит забывать про часть своей души, она-то точно тебя не забудет». «Погоди, но как мне почувствовать часть моей души?» — нахмурился Зориан. «Жрец меня такому не учил». Рейни открыла было рот, потом закрыла и задумалась. «Знаешь...» — наконец сказала она. «Не уверена, умеет ли кто-то, кроме перевёртышей, чувствовать отдельные части души. Остальным это, пожалуй, не нужно. Ну, если они не хотят изменить часть себя, что обычно очень плохо кончается. И жрец определённо не станет таким заниматься, если не погряз в ереси. Так что, наверное, твой учитель просто не знал, что это возможно». «Оу», — тупо сказал Зориан. «Хочешь, я научу тебя?» — предложила Рейни. «Что?» — изумился Зориан. «Серьёзно? Разве перевёртыши не оберегают свои секреты?» «Нет», — уже не так уверенно ответила Рейни. «Во всяком случае, не об этом. Это очень простой приём. Перевёртыши учатся ему ещё в детстве, иначе не смогут пользоваться своими способностями. Не вижу ничего плохого в том, что ты научишься этому. Да и ты мне очень помог на практических занятиях». «Ого». Это впустую потраченное время неожиданно окупилось? Этот цикл определённо богат сюрпризами. Да, я бы не отказался. Пожал он плечами. Назови время и место. Он не рассчитывал на потрясающие результаты, но попробовать всё равно стоило. По крайней мере, Рейни утверждала, что это просто, так что много времени не займет. Как выяснилось, концентрироваться на отдельных частях души и правда несложно, если кто-то опытный покажет принцип. Ну, понятное дело, если заранее помучиться и обрести восприятие души. Результаты тоже превзошли ожидания, он и правда мог ощутить маркеры его связи с душой, правда, в отличие от перевертышей, он не владел инстинктивным знанием его функций, ведь маркер изначально не был частью его самого. Рейни его неполный успех ничуть не смутил. Она посоветовала пытаться еще. Перевертыши на полное ознакомление со звериной частью души требовались месяцы, и хоть она и не считала его случай чем-то столь же сложным, сдаваться после пары дней было явно преждевременно. Что ж, справедливо. Наверное, он может выделить на эти попытки час-два в неделю и посмотреть, что из этого выйдет. Но день фестиваля стремительно приближался, и Зорин с головой ушел в подготовку к концу цикла. В этот раз он задумал попробовать кое-что весьма дерзкое. Он собирался в разгар вторжения проникнуть на главную базу ибасанцев и пройти сквозь врата, чтобы узнать, куда они ведут. И там, если получится, найти новых кандидатов на допрос.